Глава 19. Перед стариком Буддой стояли какие-то плетеные короба с крышками. 4 штуки. Не знаю, каким образом он их сюда приволок, но явно не сам. Вряд ли столько смог бы поднять. Я подошла и остановилась напротив деда. «Как вы поняли, что я пришла?» — спросила я. «А зачем мне понимать? Я и так все про тебя знаю», — протянул старик. А я молчала, ведь мне все еще было непонятно, что же он про меня знает. «Ты из параллельного мира пришла. Светлые духи дали тебе шанс прожить новую счастливую жизнь». У меня чуть челюсть не отвалилась. Я не понимала, как он такое мог узнать. «Что значит из параллельного мира? У нас что, существует и какой-то другой мир?» — спросила я неуверенно. «Почему два? Их больше, этих параллелей. Весь мир — это кристалл, а каждая его грань — это тоже мир. И мы переходим из мира в мир. Наши души имеют больше возможностей, чем тело. Мудрость одного мира мы переносим в другой. Везде должен быть баланс. Ты забыла? Добро и зло. Так в вашем мире говорят», — говорил этот Будда. А я его слушала, и мне казалось, что я как бы смотрю на все из другого измерения. А голос шамана звучал завораживающе. Он медленно проникал мне в душу, рисуя в мозгу фантастические картинки. «Высший разум придумал этот мир, и он держит его в равновесии. Ничего не происходит просто так, и все в этом мире связано. Здесь не бывает ошибок, и если что-то все-таки произошло, значит, это всего лишь цепь событий. Каждое действие ведет к переменам, и весь мир меняется вместе с тобой. Души переплетаются в этом кристалле, и образуется узор. А я могу вернуться в свой мир?» «Можешь», — подтвердил шаман. И надежда на то, что я могу вернуться назад в свою жизнь, затеплилась в моей душе. «Мы все переходим из мира в мир», — продолжал дедок. «Мы называем это сном, и там мы встречаемся с теми, кого нет здесь с нами. И там мы видим другие миры». «Я могу только во сне туда вернуться?» «Нет, еще можешь перейти туда после смерти». «Так я там умерла, раз я тут?» «Все верно, тебя там больше нет. И ты можешь там только родиться заново», — ответил шаман. И его слова эхом прозвучали в моей голове. «Значит, там меня уже похоронили мои родственники. Значит, уже там, наверное, и поминки справили, и 9 дней, и 40 отметили», — подумала я с какой-то горечью. Я представила себя в гробу, как я лежу под покрывалом, и мне стало дурно. Особенно мой муж Виктор, наверное, горевал и плакал у гроба со своей новой любовницей-красоткой. Я почему-то сразу и безоговорочно поверила шаману. «Так, у меня, оказывается, ничего нет. Я, как говорится, с чем в этот мир пришла, с тем и уйду». Сердце сжалось в обиде и за себя, и за маму с папой. Я пошатнулась и, не глядя больше на старика, пошла вон из этой толпы. Мне нужен был простор и воздух. В груди все горело огнем. Слезы катились по щекам. Я задыхалась. Я почти дошла до реки, как вдруг весь мир потемнел, и я почувствовала, как я проваливаюсь в пустоту. Свет передо мной померк и выключился. Я очнулась на сене, на голове лежала мокрая тряпка. Я открыла глаза и посмотрела вокруг. Услышав, что кто-то в комнате шуршит чем-то, я приподнялась и увидела пожилую женщину в платке. Она что-то толкла в ступке. В этот момент она повернулась ко мне. «Ну что, очнулась?» — спросила женщина. «Где я?» «Да ты у меня, а я бабка Дарина, травница я. Тебя принесли от деда-шамана. Он сказал, что нужно посмотреть за тобой, пока тебе лучше не станет». «Так это что, все правда?» «Не знаю, детка, что правда, что ложь. Мне то и не ведано, и знать не надо. Пить хочешь?» Я махнула головой, и бабка поднесла мне кружку с травой. Я отпила глоток. Напиток был горький. «Пей, пей, не кривись. Тебе сейчас больше всего нужны силы. Эта трава хорошая. И сил тебе даст, и здоровье крепче будет. Новой жизни в тебе нужно за что-то держаться. А ты вон какая худая». «Какой еще жизни?» «Да как какой? Запястье-то с печатью, значит, мужняя жена. Значит, и род нужно продолжать». Бабка улыбнулась и хитро мне подмигнула. По моей спине пробежал холодок, и меня озарила догадка. «Я что, беременна?» «Ну, еще рано об этом говорить. Жалеть не будешь себя, так и пустая ходить станешь. А сейчас? силы побереги». Бабка погладила меня по голове. Я посмотрела в окно. Там уже солнце клонилось к вечеру. Я резко села, убрала тряпку и подумала в ужасе, что Никита там, наверное, меня ищет. «А Сонька где? Она ж со мной была». «А где девушка, что со мной была? С косами такая. Сонькой зовут». «Не было с тобой никого. На телеге тебя ко мне от шамана Васятка, племянник мой, привез». «А колокол в обед давно звонил?» «Какой обед? Колокол уже и к ужину отзвонил». «Ой, бабушка, мне нужно к рынку бежать». «Да что тебе там делать, всполошная? Ложись спать, утром пойдешь. Сейчас там все равно никого нет». «Нет, скажите, в какой он стороне?» «Ой, горемыка, ладно, вот тебе шаман передал». И лекарка протянула мне кристалл на шнурке. «Он сказал, что твое место здесь, а там...» Тут она показала на кристалл. «Души родных твоих, и если заскучаешь по ним, можешь с ними поговорить. Ищи здесь свое место. Светлые духи любят тебя и благоволят». «Спасибо большое». Я взяла кристалл, повесила себе на шею и хотела было уходить, но бабка меня остановила и протянула мешочек с травой. «Вот тебе для сил. Заваривай и пей. Ты, наверное, живешь там, где Северина всех лечит, верно?» «Да, все верно». «Ну, тогда я спокойна. Она очень сильная травница. Если что, поможет тебе». С этими словами бабка меня вывела из своего дома и показала, в какой стороне рынок. Солнце почти село, и я со всех ног пустилась бежать на рынок.